финист и ясный сокол. Был-жил старик со старухой. У них было три дочери. Меньшая была такая красавица, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Раз собрался старик в город на ярмарку и говорит: «Дочери мои любезные, что вам надобно, приказывайте, все искуплю на ярмарке». Старшая просит: «Купи мне, батюшка, новое платье». Средняя: «Купи мне, батюшка, шалевый платочек». А меньшая говорит: «Купи мне аленький цветочек». Засмеялся старик над меньшою дочкою: «Ну что тебе, глупенькая, в аленьком цветочке? Много ли в нем корысти? Я тебе лучше нарядов накуплю». Только что не говорил, никак не мог уговорить ее. «Купи аленький цветочек, да и только». Поехал старик на ярмарку. Купил старшей дочери платье, средней шалевый платок, а цветочка аленького во всем городе не нашел. Уж на самом выезде попадается ему незнакомый старичок, несет в руках аленький цветочек. «Продай мне, старинушка, твой цветок. Он у меня не продажный, а заветный. Будь младшая дочь твоя пойдет за моего сына финиста ясносокола, так отдам тебе цветок даром». Призадумался отец: не взять цветочка, дочку огорчить. А взять, надо будет замуж ее выдать, и бог знает за кого. Подумал, да таки взял аленький цветочек. Что за беда, думает. После присватается, да коли не хорош, так и отказать можно. Приехал домой. Отдал старшей дочери платье, средней шаль, а меньший отдает цветочек и говорит: «Не люб мне твой цветочек, дочь моя любезная, больно не люб». А сам шепчет ей потихоньку на ухо: «Ведь цветочек-то заветный был, а не продажный. Взял я его у незнакомого старика с условием отдать тебя замуж за его сына, финиста ясносокола». «Не печалься, батюшка», — отвечает дочка, — «ведь он такой добрый да ласковый, ясным соколом летает по Поднебесью, а как ударится о сырую землю, тут и станет молодец молодцом». «Да ты разве его знаешь?» «Знаю, знаю, батюшка. В прошлое воскресенье он у обедни был, все на меня смотрел. Я и говорила с ним, ведь он любит меня, батюшка». Старик покачал головой, посмотрел на дочь таково пристально, перекрестил ее и говорит: «Поди в светелку, дочка моя милая, уж спать пора, утро вечера мудренее, после рассудим». А дочка заперлась в светелке, опустила аленький цветочек в воду, отворила окошко, да и смотрит в синюю даль. Откуда вдруг ни возьмись, взвился перед ней финист ясен сокол. Цветные перышки впорхнул в окошечко, ударился об пол и стал молодцем. Девушка была испугалась, а потом, как заговорил он с нею, и невесть как стало весело и хорошо на сердце. До зари они разговаривали. Уж не ведаю о чем. Знаю только, что как начало светать, финист ясен сокол цветные перышки поцеловал ее, да и говорит: «Каждую ночь, как только поставишь ты аленький цветочек на окно, стану прилетать к тебе, моя милая. Да вот тебе перышко из моего крыла. Если понадобятся тебе какие наряды, выйди на крылечко, да только махни им в правую сторону, и вмиг перед тобой явится все, что душе угодно». Поцеловал ее еще раз, обернулся ясным соколом и улетел за темный лес. Девушка посмотрела вслед своему суженому, затворила окно и легла почивать. С той поры каждую ночь лишь поставит она аленький цветочек на растворенное окошечко, прилетает к ней добрый молодец, финист Ясен Сокол. Вот наступило воскресенье. Старшие сестры стали к обедне наряжаться. «А ты что наденешь? У тебя и обновок-то нету», — говорят младшие. Она отвечает: «Ничего, я и дома помолюсь». Старшие сестры ушли к обедне, а меньшуха сидит у окна вся запачканная, да смотрит на православный народ, что идет к церкви Божией. Выждала время, вышла на крылечко, махнула цветным перышком в правую сторону, и откуда ни возьмись, явились перед ней и карета хрустальная, и кони заводские, и прислуга в золоте, и платья, и всякие уборы из дорогих самоцветных каменьев. В минуту оделась красная девица, села в карету и понеслась в церковь. Народ смотрит, да красоте ее дивуется. «Видно, какая-нибудь царевна приехала», — говорят промеж себя люди. Как запели «достойно», она тотчас вышла из церкви, села в карету и укатила назад. Люд православный вышел было поглазеть, куда она поедет. Да не тут-то было. Давно и след простыл. А наша красавица лишь подъехала к своему крылечку, тотчас махнула цветным перышком в левую сторону. Вмиг прислуга ее раздела, и карета из глаз пропала. Сидит она по-прежнему, как ни в чем не бывало, да смотрит в окошечко, как православные из церкви по домам расходятся. Пришли и сестры домой. «Ну, сестрица, — говорят, — какая красавица была нонче у обедни! Просто загляденье! Ни в сказке сказать, ни пером написать. Должно быть, царевна из иных земель приезжала, такая пышная, разодетая». Наступает другое и третье воскресенье. Красная девица, знай, морочит народ православный и сестер своих, и отца с матерью. Да в последний раз стала раздеваться и позабыла вынуть из косы бриллиантовую булавку. Приходят из церкви старшие сестры, рассказывают ей про царевну-красавицу, да как взглянут на сестру-меньшуху, а бриллиант так и горит у нее в косе. «Ах, сестрица, что это у тебя?» — закричали девушки. «Ведь точь-в-точь этакая булавка была сегодня на голове у царевны. Откуда ты достала ее?» Красная девица ахнула и убежала в свою светелку. Расспросом, догадком, перешептыванием конца не было. А меньшая сестра молчит себе, да потихоньку смеется. Вот большие сестры стали замечать за нею. Стали по ночам у светелки подслушивать и подслушали один раз разговор ее с финистом Ясным Соколом. А на заре своими глазами увидели, как выпорхнул он из окна и полетел за темный лес. Злые, видно, были девушки, большие сестрицы. Уговорились они поставить на вечер потаенные ножи на окне сестренной светелки, чтобы финист Ясен Сокол подрезал свои цветные крылышки. Вздумали — сделали. А меньшая сестра и не догадалась. Поставила свой аленький цветочек на окно, прилегла на постель и крепко заснула. Прилетел финист Ясен Сокол, да как порхнет в окошко, и обрезал свою левую ножку. А красная девица ничего не ведает, спит себе так сладко, так спокойно. Сердито взвился Ясен Сокол в поднебесье и улетел за темный лес. Поутру поутру проснулась красавица, глядит во все стороны, уж светло, а добра молодца нет как нет. Как взглянет на окно, а на окне крест-накрест торчат ножи острые, и каплет с них алая кровь на цветок. Долго девица заливалась горькими слезами. Много бессонных ночей провела у окна своей светелки. Пробовала махать цветным перышком. Все напрасно. Не летит ни финист ясен сокол, ни слуг не шлет. Наконец, со слезами на глазах пошла она к отцу, выпросила благословение. «Пойду, — говорит, — куда глаза глядят». Приказала себе сковать три пары железных башмаков, три костыля железных, три колпака железных и три просвиры железных, пару башмаков на ноги, колпак на голову, костыль в руки, и пошла в ту сторону, откуда прилетал к ней финист ясен сокол. Идет лесом дремучим, идет через пни колоды. Уж железные башмаки истаптываются, железный колпак изнашивается, костыль ломается, просвира изглодана, а красная девица все идет да идет, а лес все чернее, все чаще. Вдруг видит, стоит перед ней чугунная избушка на курьих ножках и беспрестанно повертывается. Девица говорит: «Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом». Избушка повернулась к ней передом. Вошла в избушку, а в ней лежит баба-яга. Из угла в угол, губы на грядке, нос в потолок. Фу-фу-фу! Прежде русского духу видом было не видать, слыхом не слыхать, а нонче русский дух по вольному свету ходит, воочию является, в нос бросается. Куда путь, краснодевица, держишь? От дела лутаешь, а ли дело пытаешь? Был у меня, бабуся, финист, ясен сокол, цветные перышки. Сестры мои ему зло сделали. Ищу теперь финиста ясно сокола. Далеко ж тебе идти, малютка. Надо пройти еще 3-9 земель. Финист ясен сокол цветные перышки живет в 50-м царстве, в 80-м государстве, и уж сосватался на царевне. Баба-яга накормила, напоила девицу, чем Бог послал, и спать уложила. А наутро только свет начал брежиться, разбудила ее, дала дорогой подарок — золотой молоточек, да 10 бриллиантовых гвоздиков, и наказывает: «Как придешь к Синему морю, невеста финиста ясно сокола выйдет на берег погулять. А ты возьми золотой молоточек в ручки и поколачивай бриллиантовые гвоздики. Станет она их покупать у тебя. Ты, красная девица, ничего не бери. Только проси посмотреть финиста ясно сокола. Ну, теперь ступай с Богом к моей средней сестре». Опять идет красная девица темным лесом. Все дальше и дальше, а лес все чернее и гуще, верхушками в небо вьется. Уж другие башмаки истаптываются, другой колпак изнашивается. Железный костыль ломается, и железная просвира изгрызена. И вот стоит перед девицей чугунная избушка на курьих ножках и беспрестанно повертывается. «Избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом, мне в тебя лезть и хлеба есть». Избушка повернулась к лесу задом, к девице передом. приходит туда, а в избушке лежит баба-яга, из угла в угол, губы на грядке, нос в потолок. Фу-фу-фу! Прежде русского духом видом было не видать, слыхом не слыхать, а нынче русский дух по вольному свету стал ходить. Куда, красная девица, путь держишь? Ищу, бабушка, Финиста Ясносокола. Уж он жениться хочет. Нонче у них девишник, сказала баба-яга. Накормила, напоила и спать уложила девицу. А наутро чуть свет будет ее, дает золотое блюдечко с бриллиантовым шариком и крепко-накрепко наказывает. Как придешь на берег Синя моря, достанешь катать бриллиантовый шарик по золотому блюдечку, выйдет к тебе невеста Финиста Ясносокола, станет покупать блюдечко с шариком, а ты ничего не бери. Только проси посмотреть Финиста Ясносокола цветные перышки. Теперь ступай с Богом к моей старшей сестре. Опять идет краснодевица темным лесом все дальше и дальше, а лес все чернее и гуще. Уж третьи башмаки истаптываются, третий колпак изнашивается, последний костыль ломается, и последняя просвира изглодана. Стоит чугунная избушка на курьих ножках, то и дело поворачивается. «Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом. Мне в тебя лезть и хлеба есть». Избушка повернулась. В избушке опять баба-яга лежит из угла в угол, губы на грядке, нос в потолок. Фу-фу-фу! Прежде русского духа видом было не видать, слыхом было не слыхать, а нынче русский дух по вольному свету ходит. Куда, красная девица, путь держишь? Ищу, бабуся, Финиста Ясносокола. Ах, красная девица, уж он на царевне женился. Вот тебе мой быстрый конь, садись, да и поезжай с Богом. Девица села на коня и помчалась дальше, а лес все реже да реже. Вот и Сине море, широкое и раздольное, разлилось перед нею, а там вдали, как жар, горят золотые маковки на высоких теремах белокаменных. «Знать, это царство Финиста Ясносокола», — подумала девица. Села на сыпучий песок и поколачивает золотым молоточком бриллиантовые гвоздики. Вдруг идет по берегу царевна с мамками, с няньками, с верными служанками, остановилась и, ну, торговать бриллиантовые гвоздики с золотым молоточком. «Дай мне, царевна, только посмотреть на Финиста Ясносокола. Я тебе их даром уступлю», — отвечает девушка. Да Финист Ясен Сокол теперь спит, никого не велел пускать к себе. «Ну, да дай мне свои прекрасные гвоздики с молоточком, уж я так и быть покажу его тебе». Взяла молоточек и гвоздики, побежала во дворец, воткнула в платье Финиста Ясносокола волшебную булавку, чтобы он покрепче спал, да побольше от сна не вставал. После приказала мамкам проводить красную девицу во дворец к своему мужу, Ясносоколу, а сама гулять пошла. Долго девица убивалась, долго плакала над милым, никак не могла разбудить его. Нагулявшись вдоволь, царевна воротилась домой, прогнала ее и вынула булавку. Финист Ясен Сокол проснулся. «Ух, как я долго спал! Здесь, — говорит, — кто-то был. Все он надо мной плакал да причитывал. Только я никак не мог глаз открыть. Так тяжело мне было». «Это тебе «Во сне привиделось», — отвечает царевна. «Здесь никто не бывал». На другой день красная девица опять сидит на берегу Синего моря и катает бриллиантовый шарик по золотому блюдечку. Вышла царевна гулять, увидала и просит: «Продай мне». «Позволь только посмотреть на финиста ясно сокола, я тебе и даром уступлю». Царевна согласилась и опять приколола платье финиста ясно сокола булавкою. Опять краснодевица горько плачет над милым и не может разбудить его. На третий день она сидит на берегу Синего моря, такая печальная, грустная, и кормит своего коня калеными угольями. Увидала царевна, что конь жаром кормится, и стала торговать его. «Позволь только посмотреть на финиста ясно сокола, я тебе его даром отдам». Царевна согласилась, прибежала во дворец и говорит: «Финист ясен сокол, дай я тебе в голове поищу». Села в голове искать и воткнула ему в волосы булавку. Он тотчас заснул крепким сном. После она посылает своих мамок за красной девицей. Та пришла, будет своего милого, обнимает, целует, а сама горько-горько плачет. Нет, не просыпается. Стала ему в голове искать и выронила нечаянно волшебную булавку. Финист ясен сокол цветные перышки тотчас проснулся, увидел красную девицу и так-то обрадовался. Она ему рассказала все, как было, как позавидовали ей злые сестры, как она странствовала и как торговалась с царевною. Он полюбил ее больше прежнего, поцеловал в уста сахарные и велел, не мешкая, созвать бояры, князей и всякого чину людей. Стал у них спрашивать: «Как вы рассудите, с которой женою мне век коротать? С этой ли, что меня продавала? Или с этой, что меня выкупала?» Все бояре, князья и всякого чину люди в один голос решили взять ему ту, которая выкупала, а ту, что его продавала, повесить на воротах и расстрелять. Так и сделал финист ясен сокол цветные перышки.